Монахиня моря. Найду тебя на пляже меж яблоков печеных, а утром пробегу монахиню моря. В мохнатом капюшоне стоишь на берегу. Ты страстно, как молитвы, читаешь километры. Твой треугольный кроль бескрайнюю разлуку молотит, как котлеты, но не смиряет кровь. Напрасно удлиняешь голодные дистанции, желание растет, как море не имеешь, его все недостаточно. О, спорт, ты черт, когда швыряет буря ящики с шампанским, серебряноголовые, как кулачок под дых, голая монахиня, бесшабашная, бросаешься под них, бледнее под загаром. Ты выйдешь из каскадов, потом кому-то скажешь, вернувшись в города, кого любила море, и все ему расскажешь. За время поцелуя отрастает борода.